Глава 6. Ночь с 5 на 6 апреля. Инляндия. Люк, Дармоншир. Люк после кровопускания, устроенного Ови Энтис, чувствовал себя помолодевшим лет на 20 и таким же резвым. Он вежливо и терпеливо проводил хранительниц, но стоило зеркалу перестать подрагивать им вслед, как Люк снова торопливо вызвал в голове образ брата. И так слишком много времени потратил на разговоры и ублажение змей, а с каждой секундой росла вероятность того, что Берни умрет. В зеркале отразился все тот же ангар, только и намерян, и ухонгов в нем стало больше. Бернарда еле удалось разглядеть. Он лежал среди дремлющих и полусонных людей спиной к Люку, скорчившись, прижавшись к стене, но даже при плохой видимости заметно было, как тяжело он дышит. Серенитка Лариди сидела на полу неподалеку и периодически поглядывала на Берни. Он был не один раненый. Кто-то ворочался рядом, кто-то болезненно стонал. Уже на выходе из комнаты Люк услышал, как вновь загрохотали орудия, и покачал головой от резанувшего чувства вины. Дармонширцам нужно было срочно отбивать захваченные форты, и запланированное ночное контрнаступление, по всей видимости, началось. Только без него оно было обречено на провал. «Я успею», — пообещал он себе глухо. Через несколько минут он снова поднялся в воздух и затем опять метался под сияющими воздушными реками, всматриваясь в них и призывая могущественных стихийных духов. Но духи молчали, словно в насмешку, мелькая огромными серебристыми тенями, то слева, то справа, с невероятной скоростью проносясь мимо, так что Люка кидала из стороны в сторону. «Ну остановитесь же!» — упрашивал он. «Я дам вам то, что вам нужно!» Еще одна тень мелькнула, теперь сверху. Люк, отчаявшийся, раздосадованный, его просто игнорировали, как орущего ребенка, понесся следом. Но тень была быстрее, и только истончающийся хвост мелькнул рядом, обидно и насмешливо хлестнул по морде раз, другой, и его светлость, разозлившись и зажмурившись, рванул вперед и на третий раз клацнул пастью клювом. С удивлением понял, что поймал, и изо всех сил сжал зубами кончик воздушного хвоста. Не он один удивился. Впереди раздался недовольный и изумленный рокот. Гигантский дух остановился на лету, обернулся, приподнимая хвост с вцепившимся в него Люком на уровень сияющих глаз. Герцог сглотнул, покосился вниз. Хорошо, что было темно, но огоньки незахваченных фортов сияли далеко позади, едва различимой цепочкой. Змей-дух агрессивно зашипел, из пасти его вырвался ураганный ветер, а Люка, еще крепче сжавшего зубы, затрепало, как флаг на флагштоке, дернул хвостом, и его светлость мотнулся на пару километров в одну сторону, в другую. Он бы и рад был уже отцепиться, но от ступора не мог разжать челюсти и болтался на хвосте, как бультерьер на палке, открывая глаза и сразу же от ужаса закрывая их. Змеи-дух снова распахнул пасть, явно намереваясь Люка заглотить, и его светлость обхватил хвост лапами, да еще и обвил своим хвостом, сжимая клюв сильнее. Не станет же небесный гад жрать сам себя. Тот угрожающе пощелкал зубами почти вплотную, но не решился хватать, раздраженно пошел волнами. И вдруг рванул с места, то и дело встряхивая хвостом и совершая дикие виражи. То он несся вниз и перед самой землей взмывал вверх, едва не впечатывая в нее Люка и поднимая за собой во тьме деревья с корнями и куски почвы. То причудливо вилял в облаках, заставляя их светиться электрическими разрядами и расходиться серебристыми стенами. То поднимался так высоко, что у его светлости от холода еще больше сводило челюсти и лапы, и он, несчастный, замерзший и в то же время с ума сходящий от адреналина, что-то восхищенно и умоляюще выл в воздушный хвост. Глаза у него наверняка были вытаращены, как у лягушки, на которую наступили, но он все сильнее вцеплялся в стихийного змея, потому что отцепись он, и от скорости, с которой несся дух, его бы размазало по земле или швырнуло в безвоздушное пространство. Долго продолжались эти небесные скачки. Люк то мысленно просил остановиться, то выл от восторга, когда, наконец, огромный полупрозрачный дух выдохся и замер. Его светлость неверяще разжал лапы. Все так же раздраженно дрожали чешуйки, перышки, ветерки вокруг большого тела, мерцающего серебром в ночи. Все так же оно шло волнами, не захватывающими хвост. А дух смотрел на герцога сияющими глазами и задумчиво молчал. Раздалось оглушительное шипение. Рядом с духом, сплетаясь с ним телами, показались десятки таких же гигантов, и через несколько минут Люк висел на одном из хвостов целого небесного змеиного клубка, который извивался, светясь перламутровыми переливами. «Надоедливый червяк!» Многоголосо прошуршало у него в голове. «Опять ты!» Люк вместе с хвостом в зубах вежливо закивал, стараясь разжать пасть. Не получалось. «Мы говорили, что проглотим тебя, если побеспокоишь...» Теперь Люк замотал головой, пытаясь донести мысль, что жрать его не надо, и он еще пригодится. Огромные птицы-змеи не впечатлились пантомимой, рванули в стороны, оставаясь сплетенными, и окружили его, похожего на жучка в окружении жадных серебристых ворон. Раззявили клювы, закликотали. Герцог снова зажмурился. Сейчас ведь точно съедят. — Ну, хватит спугать змееныша! — раздался в этом клёкоте голос разума. Его светлость приоткрыл глаза. В сплетении воздушных чешуйчатых тел вплетался еще один сияющий дух. «А ведь он тебя споймал-с!» Тон вновь прибывшего был явно ехидным, и он смотрел на того, кого так удачно догнал Люк. Стало понятно, что в этом огромном небесном серпентарии не всегда бывает согласия. «Ему просто повезло-с!» пророкотал пойманный и опять тряхнул хвостом. Люка мотыльнуло туда-сюда, и когда тряска прекратилась, он перевел дыхание и снова, на всякий случай, вцепился в змея ветра лапами. «Повезло или нет, а мы давно так не веселились!» Огромные духи снова зашипели, но теперь в шипении явно проскальзывали отдельные согласные смешки. «Кто последний сумел?» Продолжал все тот же новоприбывший. В сплетении тел то и дело появлялись все новые стихийные духи. Теперь все небо перед Люком сияло и было заполнено огромными, извивающимися разумными ветрами. «Лейдор Инландерс, 300 лет назад!» прошелестело с другой стороны. «Но он был королем с достойным нашей помощи!» «И я достоин!» — мысленно заорал Люк, у которого не было времени на эти препирательства. Но на него не обращали внимания, и спор начал напоминать бесконечные споры в парламенте. «Дадим еще шанс!» «И ослабнем-с! Он заплатит! И Инли благосклонен порадуется!» Люк наконец-то сумел выплюнуть чужой хвост и отлетел подальше от грандиозного стихийного духа, состоящего из многих змеев-ветров. Те замолчали и уставились на него. «Уважаемая!» — прошипел он нетерпеливо. «Пожалуйста, давайте вы сначала поможете мне, а потом решите, насколько это правильно». «Наглый какой! Как все они!» Змеи перешептывались между собой, поглядывая на Люка. Наконец к нему склонилась одна из мерцающих голов. «Ты готов платить?» «Да!» — рявкнул Люк, поглядывая через плечо. Там, далеко позади, в темноте, сверкали слабые вспышки от разрывов снарядов. «Ты отдашь нам своего сына?» «Нет, Его светлость зло клацнул клювом. Затекшая пасть слушалась неохотой. Гиганты недовольно переглянулись, снова зашуршали. «Тогда пойдем с долгим путем, с...» — прошипел переговорщик. «Отдашь нам то, чего дома не знаешь». «Ну уж нет!» — раздраженно фыркнул Люк. «Эту сказку вся Инляндия слышала». «От нас и пошла!» — раздался смешок со стороны духа, который его затащил. «Я ничьих детей отдавать не буду», — твердо сказала его светлость. «Просите что-то еще». «Хорошо!» — со странной одобрительной ехицей прошелестели змеи. Все разом. И выжидающие уставились на него. «А что ты сам можешь предложить?» Люк сглотнул. «Себя», — сказал он. «Я отдам вам себя, только не сразу, после того, как победим». Ему показалось, что змеи ветры как-то удовлетворенно зашикали, засмеялись. «А ты нужен нам?» «Мелкий ты какой-то-с и хилый-с!» Поддержали издевательство с другой стороны. «Зато быстрый!» — огрызнулся Люк. «И зубы крепкие!» «Но наглый ж какой! Упорный-с!» — восхитился кто-то. Змеи шипели, драгоценные минуты утекали, как вода, и Люк не выдержал, сам срываясь в раздраженное шипение. «Великие, могучие и воздушные. Я понимаю, что ничтожен по сравнению с вами, и у вас есть вечность на обсуждение и шутки, но у меня ее нет. Времени мало. Заключите со мной договор. Мне очень нужны ваша помощь и сила». Его снова рассматривали, и выражение сотен сияющих глаз понять было невозможно. «Хорошо!» — вдруг пророкотали духи. «Но много дать не сможем. Мы так ослабли после гибели сынов Инлиас. Если еще потеряем силу, на всей Туре начнутся ураганы и бури, поэтому проси, что важно». Люк поколебался. Нужно было помочь Берни, но он, вздохнув, глухо спросил другое. «Можете помочь закрыть переходы в другой мир?» «Нет-с, только с помощью коронованного короля». Отвечали ему, «Нужны кровь Инлия и наша сила, иначе иссякнем и погибнем». Люк задумчиво сделал перед мордами ветров змей восьмерку. «Если обещаешь отдать свою жизнь нам по первому требованию», шелестело у него в голове, «мы напитаем тебя силой и дадим одного из нас в помощь. Кто согласится пожертвовать собой?» «Обещаю», — поспешно повторил его светлость, — «только после победы». То один, то другой змей-ветер приближался к нему почти вплотную, всматривался и снова возвращался назад. «Но сила не бесконечна, помни, и используй в крайних случаях». Духи растворились в ночи, оставляя за собой мерцающие полотна северного сияния. Все, кроме одного, того самого, что заступился за него. Он, не насмешливый более, а серьезный и чуть печальный, окинул Люка взглядом прекрасных сияющих глаз, завертелся кольцом и, уменьшаясь в размерах, превратился в туманную полосу, что обвелась вокруг лапы герцога тонким серебряным браслетом. Ночь с 5 на 6 апреля. У Бернарда Кембриджа начался жар. От малейшего движения возобновлялось кровотечение, рану дергало, тело горело и ломало, а от бетонного пола тянуло невыносимым холодом. Руки были связаны за спиной, и правая, на которой он лежал, уже не чувствовалась. Берни то и дело проваливался в забытье. Мимо строя постоянно вышагивали иномиряне, слышался стук острых лап охонгов по бетону. Перед глазами все плыло, и тогда начинал он слышать тихий голос матушки, утешающий его, болеющего, и чувствовать прикосновение ее ладоней к пылающему лицу. Потом наступали моменты просветления, и тогда он видел Серенитку, майора Лариди, которая осторожно, чтобы не привлекать внимания, проверяла его рану и исхитрялась касаться его лба связанными за спиной руками. Кто-то из сослуживцев, не выдержав, спал, кто-то едва слышно переговаривался. Берни улавливал, что строились планы побега, но слов разобрать не мог. Да и незачем было. Сейчас он стал бы им обузой. Высокая температура разбалансировала ментальный дар. Он то и дело включался, и Бернарда касались агрессивные и тупые отголоски чьих-то холодных сознаний. Чуждых, вызывающих инстинктивное отвращение. Он никогда раньше такого не встречал и решил, что от жара начался бред. Он не умел слышать людей, но животные, особенно обожаемые собаки, излучали целый спектр мысленных образов, и любопытство, и страх, и голод, и тягу к гону, и призыв поиграть. Даже насекомые ощущались теплыми, хотя воспринимать их он не умел. Здесь же был холод и заторможенное сонным состоянием желание жрать и убивать. Берни далеко не сразу сообразил, что ощущения идут от охонгов. То один, то другой проходили перед строем, и он, слыша стук их лап и покрываясь испариной от усилий, попытался внушить желание напасть на сородичей или кого-то из иномирян. Собаки легко слышали его мысленные команды и подчинялись. Инсектоиды же лишь незаметно замедляли шаг и трогались дальше. Ему не хватало времени и сил зацепиться за их сознание. Те, кто проходили мимо, слишком недолго были в поле действия его дара, а неподвижные оставались чересчур далеко, и он едва-едва ощущал их. К утру он так измучился и ослабел от безуспешных попыток сделать хоть что-то, от жажды, боли и безысходности, что единственным его желанием стало умереть. Броситься на охонга или кого-то из иномирян, дабы его прикончили, и убрать повод для шантажа брата. План его воодушевил. Все лучше, чем сгорать тут, на вонючем ледяном полу, мочиться под себя и понимать, что всех все равно убьют. Тяжело дыша из-за горячки, все так же периодами впадая в забытье, Бернард начал шевелить ногами, подтягивая их к себе и слушая, как ходят туда-сюда конвоиры. По боку снова потекло горячее, перед глазами все расплывалось, но он упорно двигал ногами. Нужно было сжаться до предела, чтобы в нужный момент перевернуться, оттолкнуться от стены и прыгнуть на врага. Сознание его смешалось. Он посмеивался себе под нос, ибо видел уже, как рвет зубами надзирателя. А потом приходило просветление и боль, и он снова корчился, пытаясь подтянуть к себе ноги. «Тихо, малек, ты куда собрал?» — раздался шепот майора, но она не успела договорить. Раздался грохот открываемой двери, потянуло по полу холодом, заверещали охонги. «Бабы, взять сюда!» — послышался визгливый голос давешнего надзирателя. «Что?» — Берни попробовал подняться, но Лариди прислонилась спиной, прижимая его к полу. «Я тханорноши, и когда я спрашивать, мне кланяться и отвечать!» — орал иномирянин. Судя по звукам шагов, он приближался к стене, у которой держали пленных. «Вы сейчас отвечать, кто брат колдуна? Иначе бабы громко кричать, долго кричать, а вы смотреть и слушать!» Бернарда грубо оттолкнули ногой в спину. Он вмазался в стену лицом и, кажется, сломал нос. Рядом шла какая-то возня, и он невероятным усилием перекатился на другой бок, чтобы увидеть, как Лариди и еще двух серениток выдергивают из толпы пленных и швыряют к ногам надзирателя. За его спиной в двери ангара втаскивали чудовищные кресты из сколоченных наискосок досок. Кресты были бурыми от крови, но кое-где на дереве виднелись свежие алые разводы. «Я спрашивать!» — с нажимом сказал надзиратель, склоняясь над Лариди. «Кто брат колдуна?» Майор молчала, и намерянин ударил ее по лицу. Дарманширцы, связанные по рукам и ногам, зароптали и снова с окриками пошли вдоль строя десятки конвоиров, ожесточенно работая плетьми. «Кто брат колдуна?» — повторил Тханор, доставая нож. «Говорить, иначе тебя запороть на крест!» Пленница, лежавшая на боку, со связанными за спиной руками, повернула голову к орудию пыток, побледнела и что-то неслышно сказала, глядя на иномирянина. «Не слышать!» — буркнул Тханор, наклоняясь еще ниже. И Берни увидел, как Лариди плюнула ему в лицо и рассмеялась злым, сиплым смехом. Она тоже хотела умереть быстро. Побагровевший иномирянин схватился за нож, но остановил руку. Что-то рявкнул своим, и майора вздернули на ноги, а Тханор схватил ее за шею и ударил коленом в живот. Лариди задохнулась смехом, упала, корчась на пол. «Майор!» — вскрикнула одна из серениток. Ее тоже ударили, потащили к одному из крестов. Вторую пока не трогали, ее охраняли двое иномирян. Пленные орали, выкрикивая бессильные ругательства. Бернард, оставляя за собой кровавую дорожку, полз вперед, как червяк, пролезая между ног своих. «Кто брат колдуна?» — заорал иномирянин, обращаясь к строю. Дарманширцы молчали, и майора снова вздернули на ноги. Тханор ножом срезал с нее заляпанную грязью и кровью куртку, сорвал рубашку и белье и, схватив за плечи, поставил перед строем. Майор глаз не опускала, зато среди дарманширцев воцарилась тишина. Мужчины отводили взгляды, а Берни двигался вперед, миллиметр за миллиметром. «Сначала я сделать ей больно, и баба много кричать», — дерганно пояснил надзиратель, обводя пленных ненавидящим взглядом. «Потом я бить кнут, и баба много кричать. Потом сделать шлюха для норов, а вы смотреть. Если брат колдуна сознаться, или вы сказать, кто он, баба отпустить. Если нет, ей и другим бабам долго быть больно, потом умереть». Он швырнул Лариди в сторону своих помощников, и ее поволокли к пропитанному кровью орудию пыток. «Молчите!» — пронзительно крикнула майор дарманширцем. «Ради Великой Матери молчите, иначе все зря!» Ее опять ударили, кинули на крест. «Она умереть из-за вас!» — заорал Тханор, снова проходясь перед строем. «Вы есть трусливые червяки! Вы есть кастраты и трусливый, дети-шлюхи!» Бернард мучительно, с присвистом дышал, в голове мутилось, по вискам и телу бежал пот. Он выполз к ногам передних в строю и с бессилием наблюдал за происходящим и тянулся, тянулся сознанием во все стороны, хоть кого-то из ухонгов зацепить, заставить, помочь. Лариди привязали к доскам лицом вверх, и Тханор, вытащив нож, подошел ближе. «Кто брат колдуна?» — спросил он, склоняясь над ней. «Чтоб тебя твои тараканы сожрали!» — процедила ему в лицо майор, и он, наступив сапогом на запястье, вогнал нож в ее ладонь. Лариди закричала, забившись на кресте. По руке ее вниз, на бетонный пол, потекли красные ручейки. Закричали и пленные, полетели в сторону иномирян угрозы, оскорбления и проклятия. Ухонги верещали, почуяв кровь. Тханор вытащил нож из ладони серенитки, она снова застонала и повторил, теперь обращаясь к толпе пленных. «Кто брат колдуна?» Берни слышал, как тяжело дышат серенитки, и чувствовал себя последним из трусов. От горячки и усилий казалось ему, что он слышит, как сипами втягивает воздух серенитка, как капает на пол ее кровь, как беспокойно и жадно шевелится у Хонги. «Кто брат колдуна?» — повторил иномерянин, глядя на дарманширцев, и впечатал каблук сапога в раненую ладонь Лариди. Она замычала сквозь зубы, а ему уже подали длинный бич, тоже бурый от крови. Метрах в двух от лица Берни вдруг опустилась лапа Охонга. Завороженный запахом крови, сонный инсектоид волновался, хотел жрать и удерживал его от нападения на Лариди только всадник. «Говори!» — орал Тханор, играя бичом. Тот, как живой, шипел у рук и ног серенитки, оглаживал ее по груди и животу. «Ты хочешь боль? Ты хочешь смерть? Говори, и я дам жить!» Он хлестнул по полу рядом, и хлопок вышел громким, тяжелым. Ударь так по телу, и кожу рассечет до кости. «Поцелуй своего Охонга взад, урод!» — четко проговорила майор, и иномерянин, дернув бичом, ударил ее наискосок от плеча к бедру. Под истошный визг серенитки Берни, едва не теряя сознание от ментальных усилий, подтолкнул Охонга вперед, к надзирателю. Удивленно заорал всадник, а чудовище поднялось на задние лапы за спиной опять размахнувшегося Тханора и опустилось, протыкая его плечо и отрывая челюстями голову. Закричали все, дарманширцы, торжествуя, и опешившие иномеряне, бросившиеся к мертвому Тханору и от строя, и на охонгах от дверей. На Лариде брызгала кровь, прямо у ее ног инсектоид жрал еще содрогающегося врага, а она хохотала, запрокинув голову. Берни тоже улыбался, хотя под ним уже натекла лужа его собственной крови. Улыбаясь, он оторвался от охонга и перехватил сознание второго, усиливая чувство голода, затем третьего, и тут силы его покинули. Оборвалась связь. Но созданной паники было достаточно. Озверевшие от крови, отказывающиеся подчиняться всадникам, охонги кидались на иномерян и друг на друга, носились по ангару, а Берни лежал щекой на бетоне и ускользающим горячечным сознанием пытался зацепить еще кого-то из них. Не получалось. Пленные вновь старались освободиться, и кое-где уже начались драки с конвоирами. Враги пытались утихомирить охонгов, спастись самим и отогнать к стене дарманширцев, но в продолжающемся кровавом хаосе это удавалось с трудом. Через вторую, привязанную к кресту серенитку, чуть не проткнув ее, перепрыгнул инсектоид, погнался за раненым и иномерянином. От Тханора остались кровавые ошметки, а сожравший его охонг щелкал челюстями над Лариди, но всадник что-то орал и дергал его назад. Берни понимал, что никого не спас, а лишь отсрочил пытки и смерть. Но он мог убить еще нескольких врагов и поэтому продолжал тянуться к инсектоидам, хотя в глазах уже темнело, а в ушах звенело от криков. Распахнулась дверь, снаружи, оказывается, уже светлело, и в проеме застыл высокий иномерянин, одетый богато, окруженный свитой. Какой-то аристократ, судя по всему. Берни, ухмыльнувшись, подцепил-таки одного из охонгов и бросил к вновь прибывшим. Но застывший в дверях выкинул вперед руку, и охонг резко остановился, будто на стену налетел. Связь прервалась, в голове Бернарда дернула болью. Он застонал, перекатываясь на другой бок, и вдруг с изумлением увидел, как стоящий у стены тусклый лист металла темнеет, и из него в хаос и крик выходит его брат Люк. «Нет!» — прошептал Бернард, даже в пылающем бреду, пытаясь сказать, чтобы брат убирался обратно, не смел соваться в эту бойню. Люк посмотрел на него, и Берни растянул губы в горячечной улыбке. Брат вдруг подмигнул в ответ, как настоящий. И тут кто-то заорал, указывая на него пальцем. Кто-то начал стрелять. Понеслись к Люку и иномеряне. Что-то резко приказал застывший у входа аристократ, а его светлость герцог Дарманшир вскинул руку, и с запястья по его движению сорвался ветер, расшвыривая нападающих и не трогая пленных. Берни сглотнул. Ему показалось, что в потоках ветра С воем и свистом, понесшихся по ангару, проступили очертания змеиного тела с зубастой пастью, оканчивающейся клювом. Мощный и беспощадный ветер подхватывал охонгов и с чудовищной силой швырял их на стены, так что инсектоидов сминало в лепешки, а кое-где пробивало ими толстые стены. Крыша вибрировала, гул стоял оглушительный. Ворота выбило и выбросило наружу, то ли придавив, то ли убив аристократа с его свитой. Люк с горящими белым глазами шел к Бернарду, а вокруг него с визгом стелились полупрозрачные ветра хвосты, отшвыривая иномирян, а свистящие пули осыпались у щита, то и дело проступающего перламутром. Стреляющие умирали один за другим, белесые воздушные жгуты обвивались вокруг их шеи и тел, сжимались, удушая, сминая и переламывая с влажным хрустом. Его светлость присел у Берни. Вокруг раздавались изумленные крики «Герцог! Герцог!», а коснувшись волос брата, приподнял его китель и помрачнел, глядя на рану. «Мы не скажем об этом матушке, хорошо?» — проговорил он, криво улыбаясь. «Ты как?» Берни выдохнул. «Неужели не галлюцинация?» «Умираю», — прошептал он чистую правду. «Не торопись, братец!» Люк провел руками над его боком, выругался. Берни послышалось что-то типа «недоучка чертов». «Спаси их!» — прошептал он с усилием и двинул головой в сторону привязанных к крестам женщин, которые каким-то чудом оставались целы. Люк обернулся, пытаясь сквозь летающих врагов рассмотреть, кого нужно спасти, и в этот момент заскрежетала крыша, прогнулась, вот-вот обвалится. Его светлость выругался. «Пора вынести всех наших отсюда!» — крикнул он с беспокойством куда-то в сторону. В ответ раздалось снисходительное шипение, в котором явно слышалось «сам знаю», и серая крыша вдруг взорвалась, словно в нее снизу ударили тараном. Ошметки взлетели в небеса, Люк схватил Берни за плечи, прижал к себе, когда их подхватило ветром и с невероятной скоростью рвануло вверх, мимо складывающихся внутрь стен ангара. «В замок Вейн!» — успел крикнуть Дармоншир и крепче сжать Берни, потерявшего сознание. Через несколько секунд после того, как в сереющем небе затих ветер, к разрушенному ангару стали сбегаться наемники. Лагерь был разбит на строительной базе, где стояли еще несколько таких же ангаров. Из-под обломков слышны были глухие стоны людей. Тут же начали разбирать завалы, ведь именно сюда направился только что прибывший Теодхар Ренгсат со свитой, и нужно было найти хотя бы его тело, чтобы доложить императору о случившемся. Ангар находился на окраине маленького городка Вармингем в 20 километрах от фортов, и Тханор Ноши квартировал в старом поместье по соседству, оставленном хозяевами. В городок стекалось подкрепление, отсюда же выступало на помощь в боях, так что рабочих рук было много. В помощь начали сгонять местных жителей и пленных из других ангаров. Работа уже кипела, когда из-под огромных, лежащих на земле ворот послышались требовательные крики. Ворота оттащили, и под ними обнаружился раздраженный и оглушенный, но живой генерал Ренгсат. Вся его свита тоже оказалась жива, отделавшись ушибами и рассечениями. Теодхар Ренгсат не был изнежен и слаб. Слабак бы никогда не принес императору столько побед, как на Лортахе, так и на Туре. Это был мужчина устрашающего вида, высокий, широкоплечий, со светлой бородой, снизу заплетенный в косу, с разноцветными глазами, свойственными всем, в ком текла неразбавленная кровь воинов, пришедших с новыми богами на Лортах. Она же позволяла генералу управлять инсектоидами ментально. Он был умен и внимателен, носил белые одежды, покрывал хитиновые доспехи белой эмалью, чтобы на них была видна кровь врагов, и выбривал на голове паутину, потому что пуще всех богов кланялся паукообразному нерве, олицетворяющему войну. Он любил победы и знал, что достоин занять императорский трон. Генерал, вытирая сочащуюся из разбитой головы и носа кровь, терпеливо подождал, пока из-под завалов вытащат первого более-менее целого и способного говорить наемника, и тут же на месте допросил его, дополняя картину того, что видел сам. Узнал он про обман Ханора Ноши, пустоголового и хвастливого слизня, хотя и был Ноши верным воином и стратегом. Про то, как пытками старался он выявить брата-колдуна, и как взбесились охонки, а сам колдун, не иначе, появился из гладкого листа металла и уничтожил всех инсектоидов ветром, а пленных забрал в небеса. Наемник закончил говорить, и Теотхар, сидящий на одном из осколков стены с кубком вина в руке, ему принесли во время допроса, отпустил его. Поднес кубок ко рту, раздумывая и наблюдая за разбором завалов. Слышались далекие выстрелы местного оружия, способного за раз убить множество людей. Ночью у твердынь врага снова начались бои. Над горизонтом вставало солнце, а генеральская свита почтительно и терпеливо ждала решения. Ренгсат допил вино и поднялся. «Я останусь тут и сам поведу ваши войска к победе», — сказал он весомо. «Сегодня мы возьмем эти твердыни. У них нет больше сил сопротивляться, и даже колдун им не поможет. Императору доклад отправим завтра, когда все крепости будут у нас. А если Нерва поможет, то отправим и змея-колдуна, живого или мертвого». Этой ночью бойцы 19-го и 20-го фортов получили приказ атаковать 18-й и, захватив его, продолжить наступление на следующую крепость. Навстречу им на захват 16-го под прикрытием артиллерии выдвинулись переформированные из-за больших потерь отряды с 15-го и соседних фортов. Командующий Майлз рисковал, бросая потрепанные и ослабленные гарнизоны в бой. Часть подразделений из полтора десятка орудий пришлось отвести вглубь герцогства, туда, где на случай отступления в нескольких километрах от крепостей подготовили запасной оборонительный рубеж, чтобы было где укрепляться и за что цепляться. Это было необходимо, но вряд ли могло спасти герцогство, если враг пройдет за систему фортификаций. Падение Дармоншира стало бы неизбежным и стремительным, а отведенные части лишь задержали бы и иномирян, дабы дать возможность спастись жителям ближайших поселений. За несколько часов отряды дармонширцев достигли захваченных фортов и попытались сомкнуть клещи шириной в 20 километров. Такое расстояние было между 18-м и 16-м. Благодаря внезапности удалось выбить иномирян с 16-го форта и даже укрепиться в нем, но к середине ночи на горизонте в тылу врага запылали огромные костры. Захватчики очнулись и перешли в наступление. И с таким трудом отбитый форт к утру снова попал в руки иномирян. Текущий бой был последним отчаянным броском дармонширцев, в отсутствие поддержки лорда Лукаса фактически самоубийственным. Командующий Майлз, чтобы не спать, начал вкалывать себе стимуляторы, от которых еще больше усилилась мигрень и стало стремительно ухудшаться зрение на втором, неповрежденном глазу. Почти ослепший командующий, слушая тяжелые сводки с мест боев, то и дело поглядывал на дверь и проклинал герцога, рванувшего за братом. Не имел его светлость на это права. И будь у Майлза еще хотя бы пяток воздушных змеев, способных управлять ветрами, Дармоншира он бы арестовал и расстрелял, не глядя на титул и власть, за дезертирство и моральную нестойкость. Дай боги, чтобы его светлость вернулся и включился в бои, но сейчас из-за одного Бернарда Кембриджа погибали сотни солдат, оставшиеся без защиты лорда Лукаса. Эти люди были ничем не хуже молодого Бернарда. Их дома также ждали матери, жены, сестры и братья. И как объяснить им, почему за своим братом его светлость полетел, а за другими дармонширцами, сгинувшими в боях или в плену, нет? Герцог не появился, когда нужен был помочь захватить 16-й форт. Не появился, когда нужно было его удержать. А если бы удержали, сейчас бы ситуация не была такой катастрофической. Утром, когда небо начало сереть, Майлзу доложили, что лорда Лукаса видели спешно направляющимся в свою комнату. Оттуда он не вышел, и в комнате его не обнаружили. Последняя сводка с фронта заставила командующего Майлза выйти из командного пункта и подняться на стену форта, морщась от гулких залпов орудий. Вставшее уже высоко солнце поливало радостным золотым светом изрытую взрывами, пропитанную кровью землю и длинную стену фортификаций, которая с одной стороны шла к морю, а с другой — на почти 200 километров к Рудлогу. В солнечном свете хорошо было видно, как в нескольких километрах от третьего форта из-за леса темными холмиками выходят к оборонительным полосам десятки тхаухонгов. Далеко за ними в небеса поднимались стаи точек раньяров, похожие на раи ос. И намеряне начали наступление и с левого фланга. Скоро они будут здесь. Незадолго до этого Майлзу донесли, что враги оттеснили дармунширцев со стороны 18-го форта, откинули их обратно к 19-му, и сейчас сражение идет уже у его стен. Теперь остатки армии Дармуншира уничтожали в обоих направлениях, к морю и к Рудлогу, и захват остальных фортов был делом времени. А подкрепление Майлзу взять было уже неоткуда. Берманы, даже если успеют до падения фортов, будут так же уничтожены, как и дармунширские части. Нужно было принимать решение — командовать отступление, уходить вглубь герцогства, попытаться организовать оборону там. Но как отступить, зная, что те части, которые завязли в боях, будут обречены на убой? Ветер аккуратно опустил спасенных пленных на поляну между лесом и замком Вейн, закрутился пылевым столбом, зашипел. «Мне нужно наверх, нужно подпитаться». «Конечно», — просипел Люк, не отпуская бессознательного Берни и пытаясь прийти в себя. В голове была болтанка, сам он словно вымерз, с такой скоростью летать еще не приходилось. Полупрозрачный воздушный птица-змей, мерцающий полоской, взмыл в рассветное небо. «Только вернись поскорее!» — крикнул вслед его светлость, и змей вильнул хвостом, показывая, что услышал. Люк огляделся. Бывшие пленные прыгали, отогреваясь, снимали веревки, растирали руки и ноги, помогали раненым, отвязывали сирениток от крестов, с которыми их и унесло из ангара. Пахло землей и свежей листвой. Из замка уже бежали несколько человек. Это хорошо. Это значит, через пару минут будет помощь. Если у брата есть эта пара минут. «Держись, малыш», — прошептала его светлость, укладывая Берни на молодую зеленую травку. Кембридж-младший дышал тяжело и был горячим, как печка. Глаза его закатились, рот был приоткрыт, и сердце билось часто и слабо. Люк отодвинул грязный, пропитанный кровью китель, размотал повязку и выругался. Из пулевого отверстия сочилась кровь, а кожа вокруг него припухла, налилась красным. Воспаление. Приподнял брата, посмотрел снизу. Та же картина, но хотя бы пуля прошла на вылет. «Ну давай же», — нервно сказал он себе, прикладывая руки к ране и понятия не имея, что делать. «Лечи!» Аура у Берни слабела на глазах, а Люк, впадая в панику и ругая себя последними словами, все ждал какого-то знака, ощущения неправильности, как учил его Луциус, вибрации под руками. Сила, полученная от стихийных духов воздуха, не помогала, потому что сейчас прежде всего нужны были знания и опыт. Люк не чувствовал ничего, просто пальцы касались обжигающей пульсирующей кожи, и дыхание брата становилось все тяжелее и тише. «Ну как же!» — бормотал Люк, то закрывая глаза и пытаясь нащупать что-то в ауре, то снова открывая их. «Как же это?» Бернард, уже белый, как воск, рвано вздохнул и замер. И вместе с ним замер Люк. Но через пару секунд грудь брата снова поднялась. «Урод, ленивый!» — шипела его светлость на себя. «Сукин сын, почему ты не научился?» Он ругался матом, хватался за голову, стискивая волосы. Сердце билось, как заполошенное. Но ничего не получалось. Прав был Луциус, и тут прав. Пришло время, когда он не может из-за дури своей и безалаберности помочь близкому. «Вам нужно успокоиться», — раздался над ним тихий голос. Он поднял голову, сощурился, в глаза било солнце, а рядом с ним стояла майор Лариди. Обнаженную грудь и живот ее пересекал уродливый напухший рубец. Одна рука была перевязана окровавленной тряпицей, а серенитка без суеты надевала отданную кем-то военную рубашку, просовывая раненую руку со скрюченными пальцами в рукав и едва заметно морщась. «Я не из высших сенсуалисток», — так же тихо и спокойно сказала она, одевшись. «Да и младшая в семье, но род мой старый, и я кое-что могу. Снайперу нужны спокойствие и вера в свои силы. Ими я, слава Великой Матери, умею делиться. Разрешите?» Люк поспешно кивнул, и Лариди положила здоровую руку ему на плечо. От пальцев ее полилась прохлада, вмиг поставившая мозги на место и успокоившая суматошно колотящееся сердце. И Дармоншир снова коснулся раны брата. Коснулся и вдруг понял, что горячая пульсация, которую он ощущает, это и есть воспаление. Это и есть неправильная вибрация. Он закрыл глаза и потянул эту пульсацию на себя кончиками пальцев, впитывая, охлаждая, отрезая от Бернарда. Вытянул все и открыл глаза, поднял ладонь. Рана была на месте, залечить ее он не сумел. Просто не знал, как, но воспаление вокруг сошло на нет, и кровь больше не сочилась. Сердце Берни билось. Пусть слабо, но ровно, и восковая бледность ушла за какие-то секунды. «Ваша светлость!» Рядом с Люком стоял запыхавшийся виталист Рос Ольвер. Он опустился рядом с Бернардом на колени, провел над ним рукой, удивленно вскинул голову. «Как вы оказались здесь?» У раненых суетились санитары, тут же было несколько слуг. Оказывается, прошло всего несколько минут, а Дармонширу казалось, что он вечность пытался разбудить свои виталистические способности и спасти брата. «Долго объяснять», — хрипло сказал Люк. «Как он рос?» Ольвер осмотрел рану, задумчиво качнул головой. Снова провел над ней ладонью. «Сейчас будем шить, полагаю. Очень слаб, но жизненные показатели приемлемые. Средней тяжести пациент». «Тогда принимайте его и других раненых. И, Рос, предупредите всех, чтобы ни моя матушка, ни Марина о случившемся и ранении Бернарда не знали. Иначе точно приедут, и я не смогу их остановить. Все, полагаюсь дальше на вас. Я должен лететь». Он прислушался к далекой канонаде. «Возьмите меня», — вмешалась майор Лариди, так и стоящая рядом. «Вы мне помешаете», — объяснил Люк, и она нахмурилась, но кивнула. — «Тем более вы сейчас не боец. Простите, майор, и спасибо вам. Я ваш должник». Полковник Майлз так и остался стоять на стене третьего форта, прислонившись раскалывающейся от боли головой к холодным камням башни и наблюдая, как закрывает небо сплошная туча раньяров. Он видел с трудом, но даже упавшего зрения было достаточно, чтобы понять, стрекоз столько, что отступить дармоншерцы не успеют. Командиры распределились по позициям, все форты были приведены в боевую готовность и заминированы, чтобы не достались врагам. Он отдал приказ отходить дальше тем частям, которые были выведены ранее, сообщить по радио и телевидению в Дармоншире о захвате фортификаций и объявить тревогу, чтобы хоть кто-то из жителей успел уйти в Рудлок или по морю к Мальсирене, Пескам или Эмиратам. В системе фортов оставалась последняя задача. Чем дольше оставшиеся в живых защитники задержат врагов, тем больше людей в герцогстве смогут спастись. Полковник поднялся на площадку башни, туда, где вовсю работало орудие, и отправил подносчика снарядов на стену за пулемет, а сам встал помогать артиллеристу. Это можно делать и почти слепым. Пусть движения и выстрелы сопровождались вспышками головной боли, зато каждый удар уничтожал одну тварь, а то и нескольких. «Не отобьемся ведь в этот раз, а, господин полковник?» — спросил у него боец, заряжая орудие. Майлз посмотрел ему в глаза и качнул головой. «Нет, лейтенант». Артиллерист сокрушенно поморщился, вздохнул, пробормотал короткую молитву красному и выстрелил. Гул сотен крыльев был таким оглушительным, что даже грохот орудий слышался еле-еле. Первые раньяры под звуки взрывов и пулеметных очередей, крики и проклятия бойцов падали на стены, как саранча. Майлз вдруг заметил на плече одного из всадников гранатомет. Он выстрелил, и часть стены форта разнесло вместе с людьми. Меж зубцов было видно, что в сторону башни несутся сразу три раньяра. Полковник подал снаряд, присел, зажал уши, но голова все равно взорвалась болью вместе с выстрелом. Повернулся, едва не упав, снова потянулся за снарядом. Ошметки одной из стрекоз летели к земле, две других были уже совсем рядом, а за ними приближались сотни. Верная гибель. Майлз подал снаряд. «Еще бы один раз успеть!» Лейтенант торопливо заряжал и наводил орудие, а командующий выхватил пистолет и, щурясь, начал стрелять по всадникам. «Огонь!» Голова разорвалась болью, и в этот же момент на башню упала одна из стрекоз. Уцепилась лапами за зубцы, окружающие площадку, челюстями дернула орудие вверх, оно с грохотом перевернулось, едва не прибив Майлза, и поползла на вжавшегося в зубец лейтенанта. Полковник, упавший на пол, спешно перезаряжал пистолет, видя над собой черное хитиновое брюхо. Пальцы не слушались, пули рассыпались, в голову словно гвозди вколачивали. Артиллерист, бледный, сжимающий кулаки, кинул взгляд на ящик со снарядами и перевел на полковника. И Майлз кивнул, прицелился дрожащей рукой, когда вдруг взвыл ветер, заглушив гул стрекоз, и раньяра снесло с башни. Лейтенант ошалело смотрел на командира, моргая белесыми ресницами, и сам Майлз также медленно и неверяще моргал, глядя на то, что творится за стенами. На площадке было тихо и спокойно, а снаружи и над ней бесновались, шипели, крутились сплетенные потоки ветра, отчетливо видимые и отливающие перламутром. Они, словно огромные сети, подхватывали раньяров со всадниками, скручивали их в комки ломающейся человеческой и инсектоидной плоти и десятками вбивали в землю. «Помоги-ка мне встать, боец!» — морщась от звука собственного голоса, попросил командующий. У самого не хватало сил. Лейтенант подполз к нему, подставил плечо, поднял, и они вместе подошли к краю площадки. Застыли. Бойцы, сражавшиеся ранее на стене, внизу, также стояли, замерев и затаив дыхание, потому что в сплетении ветров то и дело появлялась прозрачная, огромная, размером с холм, выше башен фортов, змеиная голова с сияющими глазами и пастью-клювом, а иногда в смертоносных порывах можно было разглядеть и чешуйки-перышки, и тонкий хвост. Майлз задрал голову. Высоко в лазурных небесах появился сверкающий на солнце серебристый змей, чьи крылья слегка отливали розовым. Он едва заметно шевелил лапами и хвостом, а вдоль фортификационной стены, так далеко, насколько Майлз мог видеть, опускались ревущие смерчи. Мощные, быстрые, они сметали с оборонительных полос охонгов и тхаохонгов, засасывали раньяров и, очищая фронт, двигались вправо, к захваченным фортам. «Это что, господин полковник?» — радостно орал ему в ухо лейтенант, шмыгал носом и лез целоваться. Он плакал. «Это вот, это же, это вот, а? Как? А? Вот! Ну вот же!» Майлз прислонился виском к холодному зубцу и потерял сознание. Бойцы 19-го и 20-го фортов видели и далекие смерчи у первых фортов, и хаос в стаях раньяров. Но на этот фланг ветер еще не дошел, и крепости, отрезанные от остальных, атакуемые и со стороны 18-го, захваченного иномирянами, и со стороны оборонительных полос, отбивались из последних сил. Кончались боеприпасы, Одно за другим замолкали орудия, а первые тхаухонги уже подходили ко рву. И намеряне, быстро обучающиеся, сами заранее подожгли керосин, и он выгорел, обдавая защитников удушающим дымом, смешанным с вонью муравьиной кислоты. Благо, раньяров было немного. Видимо, основную массу бросили на левый фланг, и 19-й с 20-м налетами атаковала всего пара десятков стрекоз. Бойцы прятались в стенах и башнях, отстреливались, но все равно проигрывали и несли потери. Замолчала последняя из орудий двух фортов. Слышен стал визг инсектоидов, двух пулеметных очередей, разрывов гранат. Тхаухонги преодолели ров и вышли к стенам. Вот первый из них встал на дыбы, начал забираться на стену, не обращая внимания на пулеметные очереди. Всадника достать из-за роговых выростов не получалось. За первым гигантом шла еще пара. Двое рядовых 20-го форта лежали в башне рядом с замолчавшим орудием и ждали, пока в форт поднимется последний инсектоид, чтобы привести в действие мины. Солдаты и офицеры отошли назад, за здание, чтобы обороняться уже внутри крепости, а двое, оставшиеся на передовой, ждали. Тхаухонги стояли на стене шириной в 5 метров, как воробьи на жердочке, качаясь, ворочая уродливыми башками и вереща. А за их спинами к крепости приближались сотни ухонгов, и вновь летела стая раньяров. Вот третий гигант забрался на стену, замер, двинулся, чтобы спуститься вниз, и один из бойцов привел в действие мины. Загрохотало, подрывались заряды, второй боец стрелял по всадникам, одного из инсектоидов отбросило назад со стены, второму оторвало лапы, а всадник получил пулю в голову. А третий остался стоять на стене, и намерянин на его спине тоже уцелел. Завертел головой и направил тхаухонга к башне, прижимаясь к его холке и становясь недосягаемым для пуль. Бойцы стреляли по всаднику, по охонгам, пересекающим ров, и отступали к люку в башне, когда вдруг раздался взрыв, и тхаухонг, засучив лапами, рухнул вниз, покатился в ров. В боку его зияла огромная дыра, влажно шевелились ошметки розовой плоти. Дарманширцы с изумлением переглянулись. Гранаты для гранатометов уже давно закончились, как и снаряды для орудий. Но где-то за фортом в этот момент заработала артиллерия, и наступающих ухонгов накрыла цепочкой взрывов по кромке леса. Подключилось еще одно орудие, второе, третье. «Что это, Динс?» — удивленно спросил один из бойцов. «Да какая разница, Джо? Наши это, наши!» — нетерпеливо буркнул второй, перезаряжая винтовку. «Наш...» — он поднял глаза и запнулся, увидев, с каким выражением смотрит вниз его напарник. И сам посмотрел в сторону рва. Туда со стены прыгали десятки огромных медведей, заполнивших форт. Они набрасывались на охонгов, ловко для таких туш уворачиваясь от лап лезвий, убивали всадников, ломали инсектоидам лапы, а над фортом неслись радостные крики. «Берманы пришли! Берманы!» «Господин полковник!» «Тихо ты! Отдыхает полковник! Лечит его, видишь! Утомился как! Рухнул! Я думал, все! Отошел на радостях!» Майлз приоткрыл глаза. Голова больше не болела, и это было счастьем. Он лежал на площадке все той же башни, на заботливо подложенном кителе, укрытый стеганым одеялом. Над ним, закрывая солнце, склонился его светлость Лукас Дарманшир. Он прижал ладони к его вискам, и от рук лилась прохлада. «Что там?» — просипел Майлз. «Все в порядке», — хрипло и не глядя ему в глаза, ответил герцог. «Этот бой мы выиграли. В 20 километрах от фортов не осталось ни одного инсектоида, полковник». «Жаль», — горько сказал Майлз, чувствуя щемящее, режущее облегчение. «Что вы не пришли раньше, ваша светлость?» Лорд Лукас промолчал, убрав ладони. Они оба знали, что ответа это не требовало. «Господин полковник!» «Да тихо ты!» Майлз поднялся. Герцог помог ему прислониться к стене, протянул флягу. Из люка площадки выглядывал один из телефонистов, а лейтенант, с которым полковник работал у орудия, не давал ему пройти. «Слушаю», — отозвался командующий, сделав несколько глотков, и лейтенант оглянулся, отступил от люка. «Господин полковник», — доложил телефонист, — «только что с нами связалась погранслужба Дарманшира. К нам с моря прибыло подкрепление. Просит пропуска». «Берманы?» — хрипло удивился Дарманшир. «С моря?» «Никак нет, ваша светлость. Берманы раньше пришли и помогают сейчас зачищать 20-й форт. Эмиратцы, по их словам, они направлялись к берегам юга Рудлога, но по просьбе принца-консорта Байдека сменили курс и пришли к нам. Сборные отряды эмиратов со всех стран Манезии. 48 транспортных кораблей, 20 боевых листолетов с бойцами, 15 тысяч человек, оружие, боеприпасы». Командующий потряс головой. Это было похоже на бред. Дарманшир выглядел таким же ошеломленным и неверящим. «Вы ведь обращались вчера за помощью к Рудлогу?» — уточнил он. «Да», — буркнул Майлз. «Мы посылали просьбу о подкреплении, скорее крик о помощи, но нам сразу с сожалением ответили, что все части связаны в боях и на уничтожении нежити. Об эмиратцах речи не шло». Дарманшир встал, похлопал себя по карманам, поморщился, и телефонист догадливо протянул ему сигарету. «Спасибо». Герцог закурил. Он смотрел наружу, и Майлз поднялся, радуясь вернувшемуся зрению и легкой голове. Подошел, остановился у зубца башни и оглядел простирающиеся в обе стороны, куда хватало глаз, перемолотый лес. Стволы деревьев были перемешаны с изломанными, смятыми трупами инсектоидов и иномирян. Зрелище было чудовищное по своим масштабам. «Сильны и вы, ваша светлость», — проговорил он. «Это не только я», — задумчиво откликнулся Дарманшир, тоже глядя на оборонительные полосы. «И второй раз с таким размахом уже не выйдет. Слишком много сил мой помощник отдал здесь». «Сжечь все это надо. Срочно». «Да, Майлз». «А что, полковник?» Его светлость повернулся к командующему, и в глазах его плескался какой-то жестокий азарт. «Берманы к нам пришли. Эмиратцы на подходе. Силы у меня пока есть, и помощник рядом. Как думаете, не пора ли нам планировать наступление?»